Глава 14. Покинув уютную кофейню, я на мгновение замерла у входа, мысленно прикидывая расстояние до бакалейной лавки, которое мне предстояло преодолеть. Дождь все так же размеренно стучал по крыше и окнам, создавая ритм, под который редкие прохожие спешили спрятаться под навесами. Внезапные порывы ветра срывали листья с деревьев и отчаянно трепали одежду, так что небрежно накинутые на головы шали и капюшоны мгновенно сбивались. Поплотнее закутавшись в плащ и придерживая одной рукой капюшон, я поспешила к лавке, стремясь как можно быстрее укрыться под ее кровом. Мои шаги глухо отдавались на мокрой брусчатке, и от каждого неосторожного движения брызги разлетались во все стороны. По пути мне попадались маленькие магазинчики с узкими витринами, где царили тишина и спокойствие. За стеклами уютно поблескивали свертки с тканями и нарядными шляпками, украшенными перьями и лентами, а блестящие заколки для волос ловили свет редких фонарей, словно приглашая войти. Наконец я оказалась на маленькой торговой площади, где, несмотря на дождь, кипела жизнь. Продавцы, словно не замечая непогоды, громко зазывали покупателей, выставляя на деревянных лотках спелые фрукты, яркие овощи и домашнюю утварь. Женщины с плетенными корзинами в руках быстро сновали между прилавками, перебирая зелень и выбирая яблоки. Время от времени они начинали спорить о ценах, а торговцы снисходительно кивали или, напротив, мрачно хмурились, отстаивая каждый медяк. Двери лавки со скромной деревянной вывеской над входом с выгравированными на ней буквами «Бакалея» были гостеприимно распахнуты. Витрина маленького магазинчика, узкая и слегка запотевшая, была украшена мешками с мукой и крупами, а сверху свисали косы лука и чеснока. Рядом стояли стеклянные банки с консервированными овощами, а плотные слои персиков и абрикосов в сиропе переливались теплыми золотистыми оттенками. Быстро нырнув внутрь, я сбросила капюшон и оглядела небольшое, но уютное помещение. Здесь было удивительно тепло, а воздух был пропитан ароматом сушеных трав и теплых пряных специй. На деревянных полках вдоль стен высились мешки с крупами, солью и бобами, стояли большие бутылки с уксусом и темными маслами, а на прилавке лежали аккуратные бумажные свертки. Внутри лавки было немноголюдно. Мужчина в черном пальто терпеливо ждал, пока его покупку завернут в плотный пакет, а женщина перебирала засахаренные фрукты в стеклянных банках, с любопытством разглядывая яркие ломтики. Продавщица, дородная дама в чистом, аккуратно подвязанном фартуке, стояла за прилавком и приветливо улыбалась каждому входящему. Она тепло кивнула мне, лишь на мгновение оторвавшись от своей работы, и продолжила ловко упаковывать товар. «Мадам, вы выбрали?» — вежливо спросила продавщица, наклонившись к покупательнице, которая тщательно, как ювелир, раскладывала ломтики засахаренных фруктов на плотной бумаге. Женщина была элегантно одета, и каждое ее движение дышало степенной неторопливостью, как будто выбор фрукта был делом первостепенной важности. «Еще пару ломтиков. Мой Инес любит, чтобы они были мягкими», ответила покупательница, не отрывая взгляда от прилавка, где под ее аккуратными пальцами один за другим появлялись янтарные ломтики фруктов. Ее спокойный голос и сосредоточенность выдавали, что покупка в лавке была для нее не просто обыденной задачей, а целым маленьким ритуалом. «Мадемуазель, что вам подать? Крупу, соль, может, мед и чай?» мягко спросила продавщица, по-видимому, хозяйка лавки, обратив свой взор на меня. «Мадам Агата?» — уточнила я, приветливо улыбнувшись. «Верно», — кивнула женщина с любопытством на меня взирая. Ее лицо оставалось доброжелательным, но взгляд стал чуть внимательнее, как будто она пыталась меня оценить. «Элис из кофейни на углу Док-стрит сказала, что вам нужен продавец», решительно произнесла я, надеясь, что женщине действительно требуется помощница. «Ох, милая, была такая нужда. Да только вчера мой муж привез племянницу из деревни». С сожалением охнув, женщина всплеснула руками. Ее движения были быстрыми и немного театральными, как у человека, привыкшего вести разговоры в торговой суете. Махнув рукой в сторону деревянной лестницы за прилавком, которая вела на второй этаж, она добавила: «Вон обживает комнату, завтра буду учить ее торговать». «Понятно. Спасибо», — ответила я, чувствуя, как меня снова охватывает отчаяние, но все же спросила: «Может, подскажете, кому еще нужна помощница?» «Анора долго искала швею», — сказала хозяйка с легкой неуверенностью в голосе. «Но до меня дошли слухи, что она вроде как кого-то нашла», — добавила мадам Агата, неопределенно пожав плечами. «Но ты все равно зайди к ней. Ее мастерская у старого фонтана. Она там одна такая, не перепутаешь». «Зайду, спасибо». Еще раз поблагодарила я женщину и, стараясь не выдать отчаяния в голосе, направилась к выходу, плотнее закутываясь в плащ перед тем, как выйти под моросящий дождь. Мадам Анора, как оказалось, действительно больше не нуждалась в помощнице, слухи не обманули. И мадам Летиция, тепло улыбнувшись и на мгновение задержав на мне взгляд, с сожалением сообщила, что помощь на кухне тоже больше не нужна. Кондитерская лавка закрывается, и она переезжает в деревню, чтобы быть рядом с больной матерью. После еще нескольких отказов в тесных магазинчиках и пахнущих хлебом пекарнях мои ноги сами привели меня на угол улицы, где возвышался старый, покрытый налетом времени дом. Двухэтажное здание выглядело мрачно и величественно, словно застывшее в воспоминаниях о прежних днях. Его каменные стены были грубыми, местами покрытыми мхом, а дождь и ветер оставили на них свои следы в виде потеков. Я ненадолго остановилась перед узкими окнами мастерской и сквозь запыленное стекло увидела сотни часов. Большие настенные с вычурными маятниками, крошечные карманные, сверкающие латунными крышками, и тонкие наручные, лежащие на темных подставках. Почти не надеясь на удачу, я взялась за массивную ручку и потянула на себя обитую железом дверь. Она поддалась с легким скрипом, открывая путь внутрь, и я поспешила войти, чувствуя, как капли дождя стекают с плаща на темный пол. Внутри пахло деревом, лаком, металлом и едва уловимым духом старины, словно время здесь остановилось или, наоборот, превратилось в саму суть помещения. Повсюду стояли и висели часы. От массивных напольных с резными корпусами и замысловатыми маятниками до изящных карманных часов в потертых кожаных футлярах. Настенные часы тихо тикали с разных сторон, создавая непрерывную мелодию. За рабочим столом, заваленным стеклянными линзами, крошечными шестеренками и тонкими инструментами, сидел старик. Его густая седая борода и круглые очки, сползшие на кончик носа, придавали ему вид ученого, погруженного в исследование. Его лицо было покрыто глубокими морщинами, следами прожитых лет, но руки двигались с такой точностью и уверенностью, что это казалось удивительным. Легкими движениями, держа в руке крошечную отвертку, он сосредоточенно чинил механизм карманных часов, словно в мире не было ничего, кроме этого крошечного устройства. «Добрый день», — осторожно заговорила я, невольно вздрогнув от неожиданно громкого звука собственного голоса, разорвавшего умиротворенное тиканье, заполнившее мастерскую. «Добрый день, мадемуазель», — удивленно отозвался мастер. Его голос был низким, чуть хрипловатым, словно старик давно не слышал ничего, кроме тиканья механизмов. «Месье, вам нужен помощник? Я быстро учусь и могла бы вам помочь в вашем деле. Также я готова заниматься уборкой и, если потребуется, готовить для вас», — собравшись с духом, произнесла я и чуть помедлив добавила. «А еще мне нужна комната». Мастер ответил не сразу. Он слегка откинулся на спинку старого стула и внимательно на меня посмотрел. Его взгляд был тяжелым, но в нем не было неприязни, скорее какая-то осторожность, как у человека, привыкшего долго размышлять перед принятием любого решения. И я понимала его сомнения и то, почему он не спешил с ответом. Появление незнакомки в поисках работы и жилья требовало осторожности, и его недоверие было объяснимо. «Возьми фарл из шкатулки», — Наконец заговорил старик. Его голос был все таким же ровным и чуть хриплым, но взгляд немного смягчился. Он кивнул в сторону резной шкатулки, стоявшей на старом секретере. «Купи продукты на рынке и возвращайся. Я покажу, где кухня». «Конечно, я быстро», едва сдерживая дрожь в голосе, ответила я и, стараясь не делать резких движений, медленно приблизилась к старому секретеру. Он стоял в углу, выцветший от времени и покрытый сетью тонких трещин, словно затянутой паутиной. На нем возвышалась темная шкатулка, немного потрёпанная, но по-прежнему изящная, украшенная замысловатым резным узором, напоминающим плетение старинного кружева. Осторожно приподняв крышку, я увидела внутри два фарла, аккуратно лежащих на бархатной подкладке. Вытащив один из них, потемневший от времени, и зажав монету в руке, я быстро вышла из часовой мастерской. И на улице, несмотря на холод и дождь, по-детски радостно улыбнулась, осознав, что впервые за долгое время у меня появилась хоть какая-то надежда.